я послал информацию. Если вы приняли ее, вы встанете и пойдете домой. Если не примете, вы останетесь сидеть на месте. Но она попадает в этот центр, который руководит всем. И вы хорошо знаете, пришли мысли радостные, вы их приняли, что вы начинаете делать? Улыбаться. Пришли мысли грустные, вы их приняли, и все тело подчиняется, вы начинаете плакать, разбиваться и так далее, и так далее. Потому что кто занимает этот центр, тот почти начинает командовать всем телом. И вот смотрите, это будет не пророчество, это будет просто пример. Иисус Христос возвестил своим ученикам, что он пойдет на Голгофский крест и умрет. А Петр его очень любил, это нормально, очень ценил, и дьявол ему приносит мысль. Иди, скажи, чтобы был к себе милостивый. Он ее принимает, подходит и говорит, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Вы помните ответ? Отойди от меня кто? Да кто говорил его устами? Вы меня сегодня можете обвинить, что ты как какой-то еретик сегодня. Говорю, что устами Петра сатана говорил. Но Христос сам сказал. Ты, Петр, не сбодрствовал. Он использовал твое расположение хорошее ко мне и говорит, отвлеки его от Голгофы. Будь милостив в себе, Господи. Да не будет этого с тобою. Отойди от меня, сатана. И вот ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. То там не было пророчества. Но вот то же самое происходит в жизни и с сосудами, и с проповедниками. Когда они не бодрствуют и принимают, не разрешая, откуда пришли эти мысли. Эти мысли принимаются, они имеют силу определенную, и мы начинаем говорить, делать, ехать. Так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот почему сегодня так важно, я просто на это обращаю внимание, на состав. И как это все действует. И вот я прочитал, от собственного духа, пророки от собственного сердца. Следующее, на что обращу внимание. Случилось, это тоже вы знаете, я сегодня напоминал частично, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным. И она шла и говорила, чьи человеки, есть рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения. Что она неправду говорила? Правду. Но Павел, свой дух как соприкоснулся, говорит, а, это ты дьявол, мне нужна твоя помощь. Я своими словами передаю. Мне не нужен твой авторитет, чтобы обо мне информацию давать. И повелевает нечистый дух. Она долгое время кричала. И Павел ничего не делал. А потом пришло время, когда Бог решил вмешаться. Павел возмутился духом и приказывает, что выйди вон из нее. И говорит, дух тотчас же вышел. Вот вторая причина. Вот второй канал. Ну и третье, это то, чем мы всегда довольны, это когда приходит слово от Господа, за что слава и благодарение Богу, когда действует Дух Святой. Я не хочу сказать, что я какой-то особый авторитет в этом вопросе, но я заметил одно. Самый трудный случай разобраться, почему пророчество не исполнилось, когда человек от себя сказал. Потому что когда от Духа Святого, а там оно исполнится. Когда от дьявола, может быть обман. Он не всегда говорит то, он сначала в доверие уходит, а потом уже лгать начинает. Но когда дело связано с демоническими силами, вы знаете что? В присутствии силы Божией они тут же открываются. Они начинают орать, начинают кричать. А когда от себя... и Дух Святой, и ничего нету, и не исполнилось, и проявлений нету. И думаю, а что это такое? Когда то явное что-то такое, оказывается, свои мысли. Свои мысли, говорят, это, говорят, пророки от собственного сердца. И тогда и разобраться трудно, почему. А вдруг это на будущее время? А вдруг мы не так поняли? А вдруг что-то? И проявлений нету. И, ну что ж, Дух Святой говорит. Ну, говорит, ну явно не исполнилось. Сам такой тяжелый момент. С какой точки зрения? С точки зрения распознать. Потому что освободить, ой, не так легко, не так просто. Это не так легко все. Но разобраться хотя бы. Поэтому я просто напомню сегодня об этом. И хотел бы, чтобы мы сегодня немножко поняли, что значит быть свободным. Мы говорим очень часто, для того, чтобы сосуд был употреблением Господним, он должен жить чисто и свято. И это правда. Но только на этом остановиться и не рассказать, а как же происходит, почему-то, если не чисто и не свято, то может быть. Это значит недосказать чего-то. Это значит что-то недосказать. И когда Господь хочет использовать человека, хочет, чтобы он был свободным. Что значит быть несвободным? Это не значит, что уже одержимый нет. Написание говорит, он должен слушать только голос Божий. Начинаешь прочувствовать, склонил колени, постав в сторону свое собственное мнение, которое ты имеешь и знаешь. Иначе оно имеет свой голос, и при небодрствовании может выразиться в пророчестве. Я помню конкретно один такой случай. Это сестра уже в вечности, но он мне очень сильно запомнился. Я просто на примерах буду показывать. Я вам сказал, состав какой, сказал, говорю об осквернениях, которые, что значит быть свободным. Значит, молились мы в одном месте, очень хорошая сестра была, ничего не имея против нее. И когда мы стали молиться, то из нее пошло слово. И оно было настолько точное, что здесь ничего прибавить нельзя, ничего нельзя отнять. Я помню, начинал сказать, ты, говорит, идешь, как по минному полю. Чуть в сторону, и говорит, может быть взрыв. И она начала называть то, что никто не знал, кроме меня и Бога. Поэтому у меня не было сомнения, что что-то свое. Я так слушаю, и вдруг с половины начинается нечто такое, что я вообще никак не могу уместить. Я думаю, а это что? А это что? Ну здесь, да, вопросов нет никаких. Но почему здесь? Я явно знаю, что не то, что... Да почему здесь так? Это для меня был такой вопрос серьезный. Я не знал, как на него ответить. Как это все? Ну то так, а то ясно, что не то, но не то. И лег я спать, и вот мне снится сон. Это был сон. Бог притчей показывает, что произошло. Значит, железная дорога, но она идет не по насыпи, она идет в котловине этой. И здесь нельзя уклониться ни направо, ни налево, потому что вот эти насыпи со всех сторон, они мешают куда-то уклониться. И эта сестра работает, она насыпает, две вагонетки. И помню, что она одну вагонетку нагрузила, а потом начала засыпать вторую. Кто-то как бросил эту вагонетку у меня, я еле успел увернуться. И Бог говорит мне, вот до половины было мое. А здесь, когда я захотел говорить по этому вопросу, у него было собственное мнение по этому вопросу. И она спутала и высказала вместо меня. Сестры, вы меня хорошо слышите, что произошло? Говорит, да, вот это вместо было все правильно. А здесь, как только коснулось вопроса, у меня было собственное мнение, твердое мнение было, она тут же выдала, вот почему я говорю, сестры, оставляйте все свои собственные мнения в стороне. Когда вы сосуды, иногда вы, наверное, слышали, когда братья говорят так, А у меня такое мнение, вот, а у меня такое мнение. Я говорю, слушайте, а зачем мне ваше мнение? Вы мне скажите Божье мнение. А ваше, зачем они мне нужны, ваше мнение? Что у меня такое, у меня, зачем они мне нужны? Вот почему собственно мне не имеет голос, и оно также будет претендовать на то, чтобы взять в удел уста. Вот я подвожу к чему. Что значит сосуду быть свободным? Вот она в это время была не свободная. Она не бесноватая была. Она неодержимая была. Потому что как только не свободна, то уже рисуется, это бесноватый. Нет. Но она имела свое собственное мнение. А нам так не хочется отказываться от своего собственного мнения. И часто попадаемся на этом. Видели? Человек вчера покаялся, выплакался, Бог просил его. А я, как порок, не знаю, что же он каялся. И стали говорить, я ему и выдал, как откровение от Бога. Он говорит, Господи, а что это? Вы понимаете меня, я не запутал вас в рассуждение. Вот почему важно. Я могу много что знать. Но мне очень важно. Не то, что я думаю, не то, что я хочу сказать. Мне должно быть важно, что Бог хочет сказать этому человеку. Вот что важно. А то, что я, ну то-то-то я, ну то я. Но если я выскажу, это ж не так больно, как так говорит Господь. Вот я могу высказать то же самое, но без «так говорит Господь» это нормально. А уже когда «так говорит Господь», ого, это уже сила воздействия священника, как проповедника. Это гораздо сильнее, чем просто свое мнение. Это же Господь говорит. Это ж за ними Бог стоит. Вот почему это все не так просто. И все очень важно и сильно. Второе, на что я хочу обратить внимание. Вот наши характера. Это означает, что во плоти нашей грех живет. Раздражительность – это грех. Вспыльчивость – это грех. Они же имеют свой голос. Они же могут голос свой подать. И я не раз вспоминаю, и в «Стойте в свободе» я помню это, слушай, я эту сестру помню хорошо, хорошо знаю все. И когда одна из сестер, она очень часто к ней приходила молиться. Ну и вы знаете, что пророки это знают, когда их взводят днем и ночью, когда уши спят, а тебя опять поднимают, в конце концов не выдерживают. Наконец, не выдерживают. Если, допустим, характер нет такого твердого, терпения нету. И я как сейчас помню, сидим, наглянула в окно и говорит, ну опять, говорит, плечется. Я говорю, ну как это уже, говорит, надоело? Почти каждый день ходит, все время молиться надо. Ну, он взял описание, да почитал, да и все. А сестра заходит. Ну, конечно, она, ой, сестричка, как, я думаю, какое лицемерие. Как я рада, что ты пришла. Ну, тут говорила, плечется тут, как я рада, что я пришла. Что ты пришла в смысле этом самом. Ну, давай молиться, ну, давай помолимся. Вот наша молитва, так говорит Господь. Дочь моя, зачем ты искушаешь Господа? Если ты так будешь делать, я тебе то и то, тогда пошла разбитая. Ну это ж не Бог говорит, это дух раздражения говорит. Вы поняли меня, что значит несвободный человек. Вот раздражение, которое было ее характером, оно взяло в плен ее орган управления, она начала действовать чем, и она об этом прочее, который не Бог говорил. С одной стороны, я не склонен оправдывать, когда люди не хотят читать Писание, сами не хотят молиться, а бегают по пророкам. Ну, молись, а? Если где-то что-то уже сам, ну, тогда обращайся к кому-то за помощью. А с другой стороны, вот так вот эти эмоции наши, вот эти наши отношения, от них надо быть свободными. Она была не свободна от этого. Вот почему мы говорим, ведите жизнь чистую и святую, и тогда не будет этих ошибок. Но, наверное, сегодня вам более стало понятно, что это значит, как это работает. А так сказать просто, ну, веди жизнь святую, не сказать, как это происходит, значит, не договорить что-то. Это значит, не выяснить, как это происходит все. Следующий пример, который я приведу, а чего Бог хочет, чтобы мы были свободными? Мы не имеем права пользоваться слухами никакими, которых много ходит. Слухи? Ты пророк, который принял слух какой-то. Правильно-то было или неправильно, уже в его сердце лежит то, что не надо, чтобы лежало. И оно в свое время голос подаст. Вы знаете, как это бывает. Даже не с точки зрения пророка, с точки зрения взаимоотношений. Вот видели вы меня, приезжал к вам большой, я как пример себя беру. Ну вот, допустим, какой хороший брат. А то вам пришли, что-то сказали. Вы это приняли в сердце. И значит, вы слышите, ой, какой хороший брат. А у вас, а о нем что говорили? Наверное, не совсем хороший. И вот начинают две эти мысли одна с другой воевать. Уже у вас нет цельности. Вы уловили, вот что происходит, когда мы принимаем слухи определенные? Они же голос свой подают. Я помню однажды, когда Господь на пирот открыл это, я просто что говорю, вот как это происходит на практике? Я опять повторяю, я все не расскажу вам, я все не знаю. Я только то говорю, что я немножко знаю, что я могу, может быть, поверхностное совершенно. Ну хотя бы вот это знать, как это происходит. Однажды, помню, такое тоже нечасто бывало. Я приехал в одно собрание, и Бог открыл сердце одного брата. Я, то есть, проповедую, а там пошли слухи, что брат Николай одержимый. Я, знаете, так говорю, как всегда, громко и быстро. Меня называли пулеметчиком в свое время. Говорят, если ты проморгал 5 минут, ничего не поймешь дальше. Это я уже теперь немножко стараюсь говорить помедленнее. И то, наверное, немедленно. Быстро. И еще быстро. И однажды я просто напоминаю, я веду разбор, а мне пишут записочку. Брат Николай, говори, пожалуйста, помедленнее. И я стараюсь, а в конце мне пишут, брат Николай, ну говори помедленнее. Я думаю, а что ж я делал все время? Я же старался говорить помедленнее. Оказывается, ничего не получилось. Помедленнее не получилось. И вот я сижу, проповедую, значит, и вижу его сердце. А Господь его предварительно открыл, это сердце. Он сидит и думает, а что его слушать? Смысл такой. Наоборот, его надо опасаться. Это же одержимый человек. А потом другая мысль. Но одержимые ж так не проповедуют. Они не могут так. И вот смотрю, значит, его сердце начинает, вот, слезы, буквально капают, слезы начинают, опять мысль. Но говорят, что он же одержимый. Хоп, назад, слезы исчезли, опять сердце так вот сжало, опять слушаю, начинает плакать, начинает опять. Ну не сразу говорят, значит, что-то есть. Я, наверное, минут 40 говорил, а он минут 40 мучился. Почему? Он принял информацию, что я ненормальный. Оказывается, это не безобидно то, что мы слушаем. Это не безобидно то, что мы принимаем. Это далеко не безобидно. И вот я помню тоже такой случай. Приехал я в одну деревню, я помню эту деревню, помню сестру, через нее Господь очень много Духом Святым покрестил. Очень хорошая сестра была. Специально называю ее имени, чтобы тень какую-то не бросить. Ну, это была свадьба. Я туда приехал на свадьбу. Ну, и перед этим мы решили зайти туда помолиться еще к сестре. И вот стали мы молиться, и через меня пошло слово. Сын мой, я хочу, чтобы ты был водим Духом Святым, а ты, настоящая, водишься своим собственным разумом, ты едешь туда, куда тебе вздумается, и уже братья собираются беседовать с тобою. Я думаю, с одной стороны, не могу не принять, потому что вполне возможно. А что вы думаете? Что все люди видят, кто не есть на самом деле? Если бы видели, наверное, быстро решение сделали бы, исправили бы. С другой стороны, даже в тот день Бог сказал, едь на эту свадьбу. Я на свадьбу не любил, я здесь и не люблю. Наша молодежь говорила, свадьба – это отдых от святости. Там уже можно немножко более. Я не любил эти свадьбы. Думаю, что это такое? Ну, как это понять все? И не принять не могу, и принять не могу. Пришел я домой, помолился. Говорю, Господи, ну объясни, что такое? Да и говорю, Господи, ну тебе-то хорошо, говорю, ты ж небо сверху видишь, все, а я что могу видеть? Ну, пришло мне такое слово. И мне теперь думаю, что произошло на самом деле. Да я говорю, Господи, я же не идеальный, я не могу основаться на том, что я чувствую. А вдруг в самом деле что-то. Я так помолился, лег спать, и Бог во сне показывает, что происходит. Значит, те же самые люди стоят. Я, сестра эта, пророчество идет. И я во сне помню, что было сестрам сказано. Я могу проверить, что так, это точно все так. Потом направляется ко мне и проходит мимо, и пошла дальше. Мне слова Господа не было. И Господь говорит четко голосом, она пользуется слухами. Через две недели узнаю. Эту сестру я тоже знаю, еще не в нашей церкви. Она говорит, пришла к ней и сказала, вот у нас есть такой брат, он очень молодой, недавно покаялся, а уже говорит, что Бог что-то говорит, Бог куда-то посылает. И вот братья уже собираются беседовать с ним, почему часто дома не бывает. Вот вам, пожалуйста, подтверждается еще то, не только с откровением, а явно узнаю, кто это говорил. Я еще не знаю, кто это говорил, хотя никаких обид нет, ничего абсолютно нету. Слухами воспользовалась. Это было посеяно семя, и когда пошло пророчество, она от всего сердца хотела помочь, но она уже не разобралась. Ну и, конечно, наверное, с год я на нее смотрел вот так вот. Кто тебе знает, что ты выдашь на сегодняшний день? Потом прошло, и опять было точно, и мне было точно, от и до было точно. Разговор как нет. И крестил был дух, что ты мне один десяток. А в это время был провал. Она не сохранила в себе свободы. Клевета. Она тоже может отобразиться. Вот почему пророк, как никто другой, значит, должен хранить свое сердце, чтобы не делать вот этих ошибок. И помню, я тоже перескажу то, что я уже пересказывал. Тут такие хорошие примеры, емкие. Когда произошел конфликт между одним братом и одной сестрой среди молодежи. Знаете, братья хотят жениться, сестры хотят выйти замуж, но для братьев проще. А для сестер берут, предлагают, пойдет, не берут, будет ходить. То брат в любое время может подойти да делать предложение. А сестра ж нет, хотя сегодня сестры предложение делают. Сегодня они решили не оставаться в тени. Но это, так сказать, между прочим. А в общем-то, ну, направление сохраняется то самое древнее. Ну, значит, они по делам молодежным очень часто какое-то общение имели друг с другом. Ну, и сестре показалось уже, что он жениться на ней собирается. Но он просто вот так, ну, знаете что, как молодежь. Делал какую-то поиск, и тут даже не думал. Вдруг она узнает, что он женится, и берет совсем другую, а не ее. Это было очень неожиданно. Она сказала, ну я ему устрою. Я ему говорю, сделаю так, за него не то, что в нашей церкви никто не пойдет, но и в окрестностях никто за него не выйдет замуж. Ну, значит, подходит сестра одна, эта сестра сегодня жива еще. Пророка уже нету, он умер, а сестра, которая связана была, она сегодня, уже, правда, пожилая сестра, но сегодня жива еще. Вот она приходит к ней, она говорит, ты ничего не знаешь, это всегда так начинается. Скажет мне, о, говорит, что я знаю об этом брате. Говорит, вот так и так, так и так, так и так, так и так. Она говорит, ну, я не верю, я не верю. Но я пойду молиться, что Бог скажет. Послушайте внимательно, есть вот такой тонкий переход. Она начинает молиться. И получает откровение ночью во сне, что в самом деле этот брат во грехе. А в этой части есть еще ж подружка тоже. Ей же тоже хочется поделиться. Это приходит мне, говорит, слушай, ты не знаешь ничего? Нет. Вот что я тебе скажу. Я говорю, знаешь, что? Он та сестра сказала вот так и так. А я стала молиться ночью, мне Бог открыл, что точно во грехе. А ты сестра говорит, ну ты знаешь что? Я говорю, не верю, я тоже буду молиться. И она получает откровение, что это ложь, это клевета. Брата клеветали. И знаете, что стало в тупик? Что у меня за откровение? Это сказала, видела, знает. Это получило откровение, что это точно так. А у меня противоположное, что это оклеветано. Ну, пойдешь я молиться уже к пророку. Что Бог скажет в этом вопросе? Она пришла. Кто помнит из наших пожилых, вот и очень помнит, была такая сестра Запрудская Эмилия. Она там жила недалеко от нас. Она пришла, говорит, слушай, сестра, надо помолиться, у меня есть нужда.